А что сейчас делает Маша? Дура опять решила, что приказы для слабаков и пошла на подвиги. В данном случае она подошла на поддержку четырем звездам волшебников, что с натугой отбивали довольно многочисленных цинцев на своем участке. Но отбивали. А она прямо сейчас нужна на противоположном направлении, потому что именно туда стоящие в оперативном резерве бойцы банально не успеют. Значит, придется успевать мне. Несколько прыжков и я выскакиваю прямо меж двух огней. 2, 3, 8 попаданий в мою тушку с обоих сторон не приносит практически никакого вреда. Так, куртку слегка надорвали, но свои в спину практически сразу перестали бить, молодцы. Сжатый левый кулак совпадает со звуком взрыва, обрушившегося на небольшую толпу узкоглазых воздушного тарана. 5 секунд и в руке формируется пышущий жаром шар огня. Солнечная вспышка, одно из сильнейших, из доступных мне на данный момент, плетений. Пара мгновений, трое слабеньких мастеров, что у нас таковыми не стали бы, вместе со своими шавками испаряются во вспышке необычайно яркого света, который за ту секунду своего существования успевает оплавить камень под моими ногами, а это целых 50 метров от эпицентра. А ворон заметил вдали вспышку и приближающееся к нему желтое пятно. Мысленный приказ ушел Виталику и ворон начинает подниматься все выше и выше, но это потом. А сейчас нужно схватить в охапку полуживых магов. «Как они?» – спросил я, приблизившись к группе только что спасенных магов и снова глуша эмоции. Как показывает практика, волшебники нервно реагируют на обволакивающий своего командира черный туман, особенно, если знают, что он означает. И как же я уже устал все время изменять натяжение собственного поводка, туда-сюда, будто маятник. Господин команд, я жестом остановил попытавшуюся вытянуться целительницу, плохо. Вы можете забрать 7? Да, кивнул я, кого конкретно? Вместе с вопросом, я через тени ввел свою магию во всех раненых солдат. Хреново, как раз 7, крепко прокляты, расшатать попавшую в их тела гадость, могу лишь в 2 случаях, и сразу же делаю. А теперь кого, смогу унести лишь 10 разумных, с другими проклятиями помочь не смогу, глядя в округлившиеся глаза целительницы, вновь заговорил я, тогда их, девочка довольно быстро справилась с эмоциями и указала рукой на сильно обожженную группу волшебников, что даже находились в сознании, Настя, я, попробовал что-то возразить паренек, ровесник целительницы, но, заткнись, спокойно произнес я, с медиками не спорь, они лучше знают, хах, сам-то всего на 2-3 лет старше, а воспринимаю этих ребят детьми, и схватив тенями всех указанных личностей упал в объятия теней, 7 прыжков, продлившихся аж 30 минут, и мы оказываемся в главном лазарете, который находится уже внутри расширенного пространства города, на цокольном этаже здания бывшего главы этого поселка городского типа, и снова сообщение от ворона, Суй Шинли, вражеский командир решил, наконец, вступить в схватку. Этот молодой ценец уже давно пьет мою кровь. Впервые мы с ним сошлись на поле боя чуть больше 1.5 года назад, и тогда мне пришлось убегать. Увидев его магический резерв, рассмотрев артефакты и запасы праны, я решился на бой, будучи уже изрядно истощенным. Зря. Тогда, из-за моей глупости, головы сложили сразу 2 звезды оперативного резерва, вызванные Сергеем Юрьевичем в ответ на мой запрос о помощи. Сильный боевой маг, специализирующийся на стихиях воды, земли и ветра. А еще он был первый встреченный мной мастер проклятий. Не просто малефик, а именно маг, специализированный на проклинании своих врагов. Цинская школа вообще позволяет практически каждому боевику пойти в этом направлении. Однако, лично встречаться со столь искусными разумными мне до того момента не доводилось. После того столкновения мы не раз и не 2 пересекались, но этот ублюдок похож на меня. Пожалуй, даже слишком сильно. Сияющие синим светом глаза, предугадывание движений, обнаружение ловушек. Факты говорят сами за себя. Ценец владеет чем-то очень похожим на мой взор войны. Сильное тело могучего йога, возможность создавать одновременно 2 разных предложения из своих символов, говорящие о развитом разуме, мощное сродство со стихиями и огромный боевой опыт. Будто в кривое зеркало смотрю. Позже выяснилось, что этот Суй Шинли, представитель этого самого клана Суй, который, так-то, входит в это их сборище великих кланов. В личных наставниках у парня присутствует довольно колоритная дама, Пен Джингуа, одна из генералов, а также представительница расы Кума, то есть она, женщина-паук, доводилось пересекаться с представителями этой расы. Пусть на Руси и мало таких,